Глава 10. Ярос. Мужчина с трудом удержался от того, чтобы не расхохотаться. Но из образа выходить нельзя. Играть с Наяной и трепать ей нервы оказывается одно удовольствие. И он готов делать это всю оставшуюся жизнь. Да, месть по-настоящему сладка. Ярос с трудом сдерживается еще от того, чтобы не наделать глупостей. Ломать Наяну лав мужчина не намерен. Прогнуть, разозлить, воспитать под себя, безусловно. Но в целом эта девушка устраивает его и так. Возможно, позже, когда Ярос сможет более спокойно воспринимать близость Наяны, он будет терпеливо и ласково укрощать нрав этой гордой независимой госпожи, доказывая ей, что брак с ним не так уж страшно, как ей кажется. Сейчас же Яр хочет только одного, и желание это из горизонтальной плоскости. Так что его устроил бы любой вариант из тех, что он предложил девушке. Прислугой ли, любовницей на 5 или 10 лет, женой? Это всего лишь предлоги, которые привели бы к одному и тому же результату. Все равно Наяна от него никуда теперь не денется. И в случае выбора первого варианта, через 5 лет Ярос придумал бы еще что-то, чтобы оставить девушку при себе, если он захочет. Хотя, если бы Наяна стала его женой, Яросу было бы все-таки спокойнее. Поэтому он будет всячески склонять девушку к этому варианту. Как же все-таки хорошо не быть рабом, а быть императором еще лучше. Вот только силы воли уже почти нет. Особенно, когда Наяна так близко, и он может ощущать запах ее волос, касаться нежной шелковистой кожи, и... Ярос никогда и никого еще не хотел так сильно поцеловать. Да, Яр совсем не прочь услышать, как Наяна скажет «мой господин». Но пока самому Яросу срочно нужен ледяной душ. А потом он продолжит испытание нервной системы Наяны на прочность. В любом случае, ночевать Наяна пока еще лав теперь... будет только с ним, чтобы не выбрала и как бы не сопротивлялась. Вопреки собственным правильным мыслям о том, что ему нужно отойти от своей пленницы и охладиться, Ярос развернул девушку к себе лицом и, сжав ее так, чтобы не смогла вырваться, стал осторожно наклоняться. Наяна поджала губы, явно показывая, что будет бороться до конца. Вот как в одном человеке могут совмещаться такая наивность и одновременно здравомыслие, а частый холодный расчет? Впрочем, наивность со временем наверняка уйдет, а вот что останется, даже страшно подумать. «Не смейте», — охрипшим голосом шепчет Наяна, даже и не думая сдаваться. Яр не слушает, целую девушку в щеку, маленький упрямый носик, лоб. Наяна лав все еще прижата к панорамному окну, и в обрамлении звезд ее лицо смотрится потрясающе. Только Ярос хочет, чтобы его женщина смотрела ему в глаза, тогда как глаза Наяны крепко зажмурены. Со вздохом император отходит от девушки на шаг, ловит ее руки, сжатые в злые кулачки, и целует пальцы. Все же Наяна еще действительно наивная глупышка. Ведь действительно, одно желание девушки, он положит к ее ногам весь этот мир. Но о том, что Наяна Лав до сих пор осталась для Яроса его маленькой госпожой, она вряд ли узнает. С неохотой мужчина все-таки оторвался от девушки. «Наяна, уже поздно. Сейчас я вызову человека, скажите ему все, что вам нужно принести для сна. Заказывайте все, что нужно, не стесняйтесь. Если хотите есть, распорядитесь об ужине на двоих. Из апартаментов не выходить, пока я буду в душе, ну и, возможно, во время трапезы, если таковая состоится. У вас будет еще возможность подумать над тем, какую роль вы хотите играть в новых условиях». Ярос ушел и мылся очень долго. Охладиться все никак не получалось. Стоило мужчине представить, что Наяна совсем рядом, и он может попросту затащить ее к себе. Все, приходилось включать ледяную воду вновь. А еще ведь предстоит совместная ночь, где Яру придется быть очень терпеливым, а в идеале все-таки склонить девушку к близости, поскольку выдержка трещит по швам. Она на его территории, теперь он ее господин. Эта мысль заводит мужчину вновь и вновь. Наяна. У подошедшего Сентара Наяна Лав тут же потребовала свои вещи, и, о чудо, их доставили без лишних вопросов. Чемоданы, видимо, забрали прямо из космопорта. Ну и ужин заказала, как и советовал император, для оттягивания рокового момента. Как только принесли вещи, девушка первым делом достала небольшой передатчик-маяк, единственная цель которого — послать сигнал бедствия родным. По сигналу Наяну должны отследить, вот только, скорее всего, приборы корабля вскоре обнаружат посторонний сигнал. Но хоть так. Бежать Наяна не собирается, ей всегда казалось, что попытки новых рабов сбежать из ее дома выглядят смешно. Не зная всех своих возможностей, практически не подготовившись, ей было бы куда. Наяне, во всяком случае, точно пока некуда бежать. На корабле вряд ли где-то надолго спрячешься. А малый космический крейсер девушка угнать не способна. Да и тут вряд ли такое допустят. Наяна также попыталась связаться с родным домом, но там никто не ответил. Просто некому. Что теперь будет с людьми госпожи Лав и самим домом, неизвестно. Вместе с едой в апартаментах императора появился и неожиданный гость. «Анитар!» — радостно воскликнула Наяна. В объятия девушки тут же бросился ее любимый пес, и Наяне сразу стало немного спокойнее. Хоть кто-то близкий рядом. «Рад видеть, что вы уже улыбаетесь, Наяна», — произнес император. Наяна Ла встретила взглядом с Яросом. Улыбка девушки тут же увяла, и она покрепче обняла шею собаки, неосознанно ища в своем питомце защиту и поддержку. «Я подумал, что вам будет проще освоиться, если пес будет рядом». С волос Яра капает вода, из одежды на мужчине лишь небрежно накинутый халат. Император с улыбкой протягивает вперед руку и зовет. «Анитар?» Пес тут же вырывается из рук хозяйки и весело бежит к еще одному своему другу, доверчиво подставляет пушистую голову под мужскую руку, принимая ласку. Внутри Наяны все неприятно сжалось. Сейчас император наглядно показал, что Анитар ей не защитник. Когда-то она сильно ошиблась, допустив раба по имени Яр в свое ближайшее окружение. «Вы еще не переоделись?» Как бы незначай, замечает император. «Да, Наяна все в том же платье, ей было не до таких мелочей». «Можете после ужина принять ванну и переодеться?» По сути, приказал Яр, садясь за стол. Анитар тут же укладывается под столом в надежде, что люди поделятся с ним чем-нибудь вкусным. «Наяна, что же вы замерли? Присаживайтесь». Девушка с неохотой последовала приказу. Аппетита у Наяны нет. «Наяна?» «Да». «Вы уже приняли решение?» «Нет». «Хорошо. В общем так, раз быть в статусе прислуги, пока раздумываете вы не хотите, то будете тем, кем пока и являетесь. Бесправной пленницей завоеванной планеты. На этом все, ешьте». Есть после такого замечания императора Наяне все еще долго не хочется. Девушка наблюдает, как Ярос быстро с аппетитом поглощает еду, больше не тратя время на разговоры с пленницей. Насытившись, мужчина поднимает на Наяну голодный взгляд. «Госпожа Лав, вы ведь слышали о законах военного времени и праве победителя?» Наяна Лав покрепче сжала вилку, сейчас ей плевать на любые законы, и вилку, если надо, она с удовольствием воткнет императору в глаз. А если успеет, то еще куда-нибудь. Реакцию Наяна Яр, кажется, заметил, насмешливо произнес. «Наяна, зачем же так злиться? Все по правилам, которые вы так любите соблюдать в отношении других, но сами по ним играть от чего-то не хотите. В конце концов, я-то ошейник вам не надеваю». Яр решительно встает и делает шаг к своей пленнице. «Не подходите», — с угрозой в голосе произносит Наяна. «Иначе что?» Девушка вскакивает, целясь своим не самым грозным на вид оружием прямо в лицо императору. Яр быстро перехватывает руку девушки, выворачивает, отчего вилка тут же выпадает из девичьих пальчиков. А затем за ту же руку Яр тянет девушку на себя и закидывает сопротивляющуюся Наяну себе на плечо. «Ну все, Наяна, повеселились и хватит. Сейчас в ванную спать», — со смешком произносит император. «Эй!» Девушка, извернувшись, умудрилась укусить Яроса. Мужчина быстро доносит свою добычу до ванны и там сгружает Наяну на пол. «Так, госпожа Лав, больше никаких боевых действий. Мойтесь быстро и приходите спать, иначе я сам приду и вас вымою». Слово «госпожа» из уст Яроса и раньше не особо впечатляюще звучало, а сейчас и вовсе иронично. Посмеиваясь, Яр вышел. Ух, как Наяна сердито. Удивительно, но никакого особого страха или печали девушка сейчас не испытывает. А вот злость и боевой задор, да. Когда Наяна вышла в длинном мужском халате, поскольку никаких ее вещей в ванной не было, Ярос уже лежал в своей постели. Да, император принес девушку в свою личную ванную, вход и выход из которой именно в спальне. «Я не буду с вами спать», — гордо заявила Наяна, высоко поднимая подбородок. «Спорим, что будете», — мило улыбнулся император. «Воздержусь от спора». «Другого места для сна, кроме как в моей постели, у вас отныне нет. И не будет при любом раскладе. Где-то еще спать я вам не дам». «Ну что, будете драться и швыряться в меня вилками или уже ляжете?» Наяна застыла посреди комнаты. «Тяжело сражаться не на своей территории, когда ты не хозяйка положения. Пора менять тактику». «Пожалуйста, я хочу побыть одна. И спать тоже хочу одна». Просьба тяжело далась гордой госпоже. По-настоящему просить кого-либо, о чем бы то ни было, она не привыкла. «Нет». С явным наслаждением ответил император, приглашающий похлопал по месту на кровати возле себя. «Сюда, Наяна. Не вынуждайте меня вставать». Еще немного поразмыслив, Наяна Лав с величайшей неохотой все-таки приблизилась к кровати. «Мне нужно переодеться». Наконец придумала предлог девушка, чтобы оттянуть неизбежное. Ее чемоданы все еще наверняка в гостиной. Переодеваться она будет очень долго, желательно до того момента, пока император не уснет. Но он не хочет ни ждать, ни спать. «Меня устраивает, как вы одеты, ложитесь». «Но...» «Еще одно слово, и вы ляжете совсем без одежды». Вот и все. Госпожа Лав проиграла и покорно легла в постель рядом с императором. Ярос тут же протянул к девушке свои руки и по-хозяйски сгреб свою пленницу к себе, крепко обняв строптивой руками и ногами. Одеяло скользнуло с мужчины, и император предстал перед Наяной во всей своей натуралистической красе. «Почему вы без одежды?» — сухо поинтересовалась девушка. Голым Яроса госпожа Лав видела еще в день его покупки, да и подобным зрелищем ее не смутишь, но все равно... Наяне еще не приходилось лежать в постели с голым мужчиной. «Видимо, потому что она мне не нужна», — с удовольствием произнес Яр. «Кстати, я и вам советую раздеться. Приятно, знаете ли, когда кожа дышит». Мужская рука уверенно потянулась к поясу халата Наяны, и тут же Яр сдернул за один из его ворсистых кончиков. Халат развязался, но девушка тут же схватила за ткань и крепко ее к себе прижала. «Мне не хочется раздеваться». «Ну, как хотите». Наглые мужские руки теперь полезли под халат. «Ярос, держите себя в руках», — гневно произнесла Наяна Лав. Мужчина застыл на несколько мгновений, затем хмыкнул и произнес. «Это будет довольно трудно, но я готов попробовать, в случае, если с вашей стороны будет поощрение. Я ведь должен понять, чего ради я должен ждать и добиваться вашей благосклонности, прекрасная Наяна». «Чего еще вы хотите?» «Всего один поцелуй, моя очаровательная пленница, и все. Этой ночью я больше не буду смущать вас своими притязаниями». «Согласна?» Наяна недоверчиво возрилась на Яра. Слишком сладким и высокопарным стал слог у господина императора. Определенно, здесь есть какой-то подвох. «Слово императора». Видя, что девушка колеблется, произнес мужчина. В глазах Яра нетерпеливое ожидание и предвкушение. Император явно опасается спугнуть Наяну и вновь получить отказ. «Ну, хорошо, только...» Наяна еще не успела договорить, как Ярос уже жадно начал ее целовать. Поцелуй стал полной неожиданностью для Наяны. Инстинктивно девушка попыталась оттолкнуть императора, но тот навалился сверху, пресекая любое возможное сопротивление. Наяна жутко возмущена, так еще никто и никогда с ней не смел обращаться. Девушка сопротивляется, бьет Яр и... увлекается. Новые ощущения пугают и интригуют одновременно. С одной стороны, чувства девушки говорят, что рядом тот, кому Наяна уже привыкла доверять и хорошо знает ее охранник, и пусть своевольный, но все равно раб. А с другой, это властный, совершенно незнакомый император, который ее пугает, но все-таки тоже кажется интересным. В любой своей роли Ярос приковывает к себе внимание. Не зря когда-то госпожа Лав приметила на рынке тот взгляд, в котором было столько силы воли, непокорности своей судьбе, злости и желания жить. Наяна притихла, все же решив, что можно и дать Яросу возможность себя проявить. Да-да, именно дать возможность, а не начать плавиться под опытными руками, послушно прижимаясь к нему. Яр становится все наглее, а поцелуй все глубже. Язык мужчины проникает девушке в рот, и это тоже кажется очень возмутительным, неприличным, неприемлемым. Пока Наяна подбирает слова, чтобы надлежащим образом охарактеризовать действия императора, она все больше увлекается поцелуем. Казалось бы, подобная близость должна быть гордой девушке неприятно пугать, но вместо этого у Наяны вырывается стон, а дыхание сбивается, она не понимает, что с ней происходит и почему все так приятно. Тишина спальни все чаще разрывается тихими и сладкими женскими стонами. Наяна погружается в новый для себя мир ощущений. Ярос ни на мгновение не разрывает их связь, видимо, помня о том, как пообещал, что его притязания прекратятся сразу после поцелуя. Полы халата под умелыми мужскими руками незаметно для девушки распахнулись. Император полностью контролирует свою пленницу. Она распластана под ним, а ноги ее так и вовсе широко и бесстыдно раздвинуты. Увлеченная поцелуем, Наяна заметила, что что-то не так, только когда мужские пальцы коснулись ее в самом запретном месте. Наяна дернулась, но это лишь ухудшило ситуацию. К счастью, девушке удалось повелительно рявкнуть. «Яр, руки убрал!» Кажется, император подчинился скорее по привычке. Растерянное выражение лица Яроса и его возмущенный взгляд доставили Наяне истинное удовольствие. Мужчина скатился с девушки и лег на спину, сложив руки за голову. Учитывая то, что Яр голый и возбужденный, а в спальне до сих пор включен свет, вид Наяне предстал впечатляющий. Мощное рельефное мужское тело так интересное, что хочет рассматривать, не отрываясь. По обиженному молчанию со стороны императора девушка поняла, что можно спокойно ложиться спать. До утра у нее проблем не будет. Госпожа Лав вновь закуталась в халат и накрылась одеялом. «Погасите, пожалуйста, свет», — попросила Наяна, и стоило ей это произнести, как свет начал медленно гаснуть. «Мысленное управление?» «Да», — коротко произнес Яр, не глядя на пленницу. «Ярос, вы что, обиделись?» «Нет». «Вы как-то раньше веселее были и разговорчивее». «Девушка не может удержаться от того, чтобы не язвить. Я сейчас пытаюсь утихомирить свое желание, чтобы сдержать свое обещание и вас не трогать. Это требует концентрации, так что не советую меня провоцировать». Яр цедит слова сквозь зубы. Наяна перевернулась на живот и приподнялась на локтях, с любопытством заглядывая в лицо своего пленителя. Сейчас, когда она знает, что опасность на время миновала, девушка стала смелее. «Яр, а вы...» «Ярос, Наяна, я больше не ваш раб». «Ярос, а вы правда готовы на мне жениться?» «Да, почему нет?» «Вы ведь император. Наверняка все самые завидные невесты галактики с радостью пойдут за вами под венец. Почему я? Вы ведь знаете, что у меня далеко не самый мягкий и хороший характер. Я не терплю на собой ничьей власти и вообще. Била и наказывала вас током. И это я молчу про то, что этот союз не принесет вам абсолютно никакой выгоды, ни политической, ни финансовой. Так почему именно жена?» «Наяна, вы всерьез думаете, что ради какой-то выгоды я свяжу свою жизнь с человеком, который мне не интересен? Зачем мне тогда быть императором, если я не могу позволить себе роскоши выбрать жену по своему вкусу? Ваш характер мне нравится. Именно таким и должна быть будущая императрица. Вы красивые, молоды, умны. Мне этого достаточно. Всему остальному, что необходимо знать императрице, уверен, вы постепенно научитесь. А то, что я был вашим рабом, и вы меня наказывали, будем считать это пикантным эпизодом из нашей совместной жизни. Думаю, можно будет со временем восстановить счет». «Как это восстановить?» «Я вас тоже как-нибудь накажу. По-семейному». «Как это так?» Сразу насторожилась Наяна. «Показать?» «Нет». «Идея с ошейником мне нравится. Впрочем, ладно, Наяна, вы приняли ведь решение, верно?» «Император очень проницателен». «Ну, возможно, но мне необходимо подробно оговорить все условия». Наяна сама не верит, что это говорит, но после поцелуя Яроса как-то проще стало принять тяжелое решение. «Я слушаю». Мужчина повернулся на бок, лицом к девушке. Яр улыбается так предвкушающе и коварно, что Наяна сразу понимает, что проиграла, даже не начав партию. «Мне нужно время все обдумать». «У вас есть эта ночь, думайте, дорогая Наяна». Ярос не смог лежать спокойно, протянул руку, обняв свою пленницу за талию и вновь притянув к себе. «Ярос, вы же обещ...» «Я ничего не делаю, только обнимаю». «Вы дышите мне в ухо. И вы колый, и мне жарко». «Привыкайте, Наяна. Так теперь будет всегда». «Ярос, а вот сейчас вы меня еще и в щеку поцеловали. И висок теперь, и... Ярос!» «Вы сами виноваты, что такая соблазнительная. Знаете, как я долго этого хотел и планировал? Чтобы вы вот так лежали со мной в одной постели и не могли вырваться». Наяна вспомнила, какими красноречивыми, часто злыми взглядами смотрел на нее тогда еще охранник Яр. Да, определенно, девушка может себе представить, сколько всего в отношении нее придумал император, и от этого становится страшно. «Вы ведь все-таки хотите мне отомстить, верно?» «Наяна, думаю, нам можно уже перейти на личную форму общения. Ты верно поняла, я хочу тебе мстить». Пауза. Мужчина серьезно смотрит пленнице в глаза. «И мстить всю оставшуюся жизнь. Представляешь, как ты меня зацепила?» «И в чем же будет твоя месть?» «В разных позициях. Но главное, наверное, все-таки то, что я, в принципе, буду рядом. И теперь уже тебе придется мне всегда и во всем подчиняться. Впрочем, как знать, может, тебе это даже понравится. Хотя меня бесило быть твоим рабом. Это да». «Ладно, думай, госпожа Лав, а я пока все же посплю. Не каждый день завоевываю планеты строптивых самоуверенных девушек. Надо отдыхать». Наяна прислушивается к мерному дыханию своего пленителя. Я разоснул, причем очень быстро. А вот девушке спать совершенно не хочется. Столько всего случилось всего за один день. И теперь еще необходимо сделать выбор, от которого зависит, как сложится вся дальнейшая судьба Наяны. Хотя выбор относителен, как поняла Наяна, отбросив эмоции. Обязательное условие для девушки – делить с императором постель. Придется Наяне становиться императрицей. Госпожа Лав предпочла бы 5 лет интимного служения императору как самый простой и безопасный для себя вариант, но, увы, гордость не позволит. Как бы там ни было, а будучи императрицей, она останется госпожой. А муж? Ну, мало ли что может случиться с мужем, если тот будет излишне проявлять тиранические черты. Приняв решение, Наяна выдохнула и спокойно стала продумывать детали будущей сделки.